проговорил Токо. «Нет, я тебя не оставлю». «Сон, ты не виноват. С каждым может такое случиться. Ты не виноват». Джон с ненавистью посмотрел на Лахтака, лежащего чуть поодаль, словно виноват был он. И вдруг догадка осенила его. «Токо, я тебя дотащу на лахтачьей коже!» Не теряя времени, Джон вытащил нож, воткнул в держалку и принялся разделывать Лахтака. Он снимал кожу вместе со слоем жира, чтобы раненому не было жестко. «Осторожнее!» — предостерег Токо. «Не продырявь кожу!» Джону никогда не приходилось разделывать добычу. Вскоре он весь покрылся кровью. Наконец отделил кожу Лахтака от мяса и откатил в сторону ободранную тушу. Расправив кожу, он осторожно перетащил на нее Токо, завернул кожу и закрепил несколькими стежками, использовав кусок ремня от акына. Нацепив на ноги лыжи-снегоступы, чтобы подошвы торбосов не скользили по обнаженному льду, Джон, надев на грудь лямку, двинулся по направлению к берегу. Он торопился, но, помня о раненом, он обходил рапаки и торосы, стараясь ступать только по ровному гладкому льду. Со стороны могло показаться, что ничего особенного не случилось. Просто идет охотник и тащит за собой убитого Лахтака. Иногда Джон останавливался и подходил к Току. «Как ты чувствуешь себя?» «Ничего», — силился улыбнуться Току. «Положи мне в рот еще снегу. А лучше отколи ножом кусок льда. Холодно и пить хочется». «Потерпи», — дробя ножом лед, — говорил Джон. «Немного осталось до берега». Солнце стояло низко. От торосов и прибрежных скал и человека тянулись длинные синие тени. Порой Джону казалось, что сердце вот-вот вырвется из груди. Оно колотилось где-то возле самой глотки, воздуха не хватало, но Джон не мог остановиться и передохнуть. В голове не было ни одной здравой мысли, лишь упорно и настойчиво в ушах звучала нелепая и странная фраза. «Я убил кита! Я убил кита! Я убил кита!» Берег медленно приближался. Вот уже можно различить челюстные китовые кости. «Я убил кита! Я убил кита!» Джону вдруг показалось, что Тока уже мертв. Он торопливо скинул лямку и наклонился над раненым. Собственное дыхание Джона было шумным и прерывистым. Глаза застилали слезы, перемешанные с соленым потом. Тогда он приблизил свои губы к губам Токо. Они были теплые и даже вздрогнули. Джон с новой силой потянул лямку. Он не чувствовал, как упряжный ремень перетер кухлянку. Показались яранги. С такого расстояния они еще не были похожи на человеческие жилища и скорее напоминали нагромождение огромных валунов. Но Джон уже мог точно сказать, где чья яранга стоит, и даже мысленным взором увидеть обитателей их. Он мог увидеть глаза Пельмоу, грубое, словно высеченное из темного камня лицо Орва, маленькие круглые глазки Армоля.